Оригинальная песня стримера «Ты мой сосед по парте», идеальная композиция. Закрепленный пост, выделенный красным полужирным шрифтом, бросался в глаза. В этом посте обсуждалось исполнение Лучиным песни «Ты мой сосед по парте», а также рецензия от предсказателя Либо. Какая это лучшая песня в нынешнем году, какая талантливая работа, какая блестящая новая звезда на звездной площадке. Предсказатель Либо, не жалея сил, превозносил. Лучин читал это и краснел. В этом посте было более 2000 ответных сообщений. Гости и члены звездного сообщества в основном расхваливали эту песню, считая, что она очень качественно написана, шикарно спета. Множество людей выражало желание поддержать. Так как в посте была прямая ссылка на канал Луфея, то Лучень наконец-то понял, откуда взялось такое большое число подписчиков, пока трансляция была закрыта. Он написал предсказателю Либо: «Я премного благодарен тебе». Предсказатель Либо ответил: «Не стоит благодарности, мне нравится твое пение и нравятся твои оригинальные произведения. Мне кажется, в будущем ты станешь суперзвездой, тогда я буду твоим главным фанатом». Лучень улыбнулся. «Хе-хе, спасибо за добрые слова, я буду стараться». Предсказатель Либо: «Приват-чат неудобен, давай через группу Фиксун, номер группы 494 193 990. Фиксун, китайская программа для общения». Лучень открыл Фиксун, добавил номер группы. Его заявка мгновенно была одобрена. Группа Фиксун также называлась «Войско Лу». Администратором, естественно, являлся Либо. «Мы приветствуем нашего командира Лу». Либо первым делом повысил Лучиня до ранга управляющего, а в окне группового чата выпустил множество фейерверков. Затем вся группа Фиксун оживилась. «Вау! Товарищ стример пожаловал. Пусть стример даст свои настоящие данные. Возраст, вес, рост, параметры тела и обнаженные фотки. Стример, супер красавчик, а все красавчики принадлежат мне. Мама сказала мне выключать компьютер. К счастью, я не выключил. Респект админу группы». По сравнению со стримами, Лучень, вне всякого сомнения, намного лучше разбирался в группах Фиксун. Он без всякого труда написал несколько фраз в ответ и вскоре стал вместе с членами группы как единое целое. Атмосфера стояла очень веселая. Созданная предсказателем Либо группа могла вмещать 5000 человек. Эта группа относилась к типу самых элитных групп, за которые приходилось платить. Но в настоящий момент в группе состояли всего 400 человек. Она намного уступала звездной группе. Предсказатель Либо написал в группе: «Сейчас у командира Лу около 7200 подписчиков на канале, осталось совсем немного до 10 тысяч, чтобы подписать контракт. Поэтому я надеюсь, что вы сможете привлечь своих друзей. Мы не покупаем фанатов, нам нужны настоящие поклонники». 10 тысяч подписчиков на звездной площадке было строгим условием для подписания контракта. После его подписания доля прибыли от доната повышалась. Стримеры получали возможность появиться в рекомендациях на трансляционной платформе, поэтому многие стримеры, кто не был способен достигнуть нужного количества подписчиков, покупали фанатов. У некоторых стримеров из нескольких десятков тысяч или даже нескольких сотен тысяч подписчиков только 10% являлись истинными фанатами. По сравнению с ними, у Лучиня все подписчики были реальными, неподкупными. И что самое важное, большая часть из них, за исключением малого числа людей, которые изначально были подписаны на Лифуя, была привлечена всего за 2 трансляции. Такой успех для стримера без всяких рекомендаций и накручивания рейтинга очень редко встречался на звездной площадке. Никто не сомневался в том, подпишет ли Лучень контракт со звездной площадкой. Предсказатель Либо надеялся ускорить этот процесс, привлекая все больше людей для ознакомления с Лучинем. Интернет был удивительной вещью. Еще 2 дня назад этот местный богач не знал о Лучине, а сейчас ради него активно разрабатывал стратегию. Похоже, он претендовал на место главного фаната. На предложение предсказателя Либо немедленно откликнулось немалое количество людей. Многие члены группы один за другим писали, что будут распространять информацию о Лучине своим друзьям через Фиксун. Фитион, программа для отправки смс с компьютера на сотовый телефон и наоборот. Их порыв глубоко растрогал Лучиня, который понимал, каких успехов он уже достиг. Глава 17. Рекомендация модератора. 17. Рекомендация модератора. Пока Лучень в своем скромном жилище на цокольном этаже вел бурную беседу с поклонниками из группы Фиксун, В это время в общежитии для аспирантов при технологическом университете, который находился в 10 километров от жилья Лучиня, в комнате 307 Ван Юй как раз осматривал свою территорию. Уже была глубокая полночь, в здании общежития давно погас свет, в комнате царила тьма, лишь экран ноутбука излучал свет, с трудом освещая небольшое пространство перед письменным столом. Худое лицо Ван Юй оказалось бледным под этим освещением. Взлохмаченные волосы свидетельствовали о том, что этот студент не любил за собой ухаживать. Но глаза, что скрывались за линзами очков, излучали воодушевление и нисколько не говорили об усталости. В правой руке он держал мышку, которая очень искусно двигал и быстро производил различные манипуляции в компьютере. Являясь модератором на форуме Бэйхай, Ван Юй горячо любил свою работу, которой занимался в свободное время. Пусть даже сейчас и была глубокая ночь, он по-прежнему с серьезным видом вел контроль за своим разделом на форуме. Пользуясь полномочиями модератора, он безжалостно удалял посты, нарушавшие правила, в то же время регулировал конфликты между пользователями. Он проявлял несравненное усердие и энтузиазм. Форум Бэйхай, он же форум университетского городка Бэйхай, имел 20-летнюю историю, являлся известным студенческим сообществом во всей стране. Там по большей части собирались студенты из высших учебных заведений Пекина. Показатель популярности всегда находился на высоком уровне. Форум Бэйхай располагал множеством разделов. Кроме нескольких десятков подфорумов высших учебных заведений, там были такие разделы, как международный кругозор, горячие события, жизненная станция, свободное пространство и много других разделов. Ван Юй являлся одним из трех модераторов свободного пространства, которое считалось широко популярным разделом на форуме Бэйхай. Очень многим пользователям форума нравилось вести там праздную беседу, делиться со всеми своим прошлым. Учеба, жизнь, путешествия, любовь также прикреплялись фотографии и видео. На форуме встречались всякие личности. Чем раздел был популярнее, тем чаще происходили различные инциденты. Реклама, посредничество, раскрутка рейтинга и другие вещи, нарушавшие правила, появлялись там непрерывно. Поэтому требовались строгие модераторы, которые бы все это контролировали и сохраняли гармонию на форуме. Ван Юй умело ликвидировал два поста с рекламой и забанил авторов постов. Краем глаза он заметил в левом углу экрана время, которое показывало 1:50, почти 2 часа ночи. Он не удержался и зевнул, наконец-то ощутил усталость, поэтому решил выключить компьютер и пойти ложиться спать. Тело – это своего рода подзаряжающаяся батарея. Если бодрствовать всю ночь, то это сильно навредит организму. Как раз в это время правая рука Ван Юя неосознанно прокрутила колесико мышки. Страница на экране опустилась вниз. Вдруг в глаза попался один пост. Вечером в баре Хаухая обнаружила красавчика и классную песню. Заголовок поста был очень длинным. Время отправки поста – 20:15. Автор поста – мини-бабы. Судя по названию поста и нику, это отправила девушка. Однако это было неважно. Данный пост имел 100 просмотров и 15 ответных сообщений. Подобных постов, которые практически никто не просматривал, было очень много на форуме Бэйхай. А что касается свободного пространства, то за одну минуту здесь могло появиться несколько десятков или даже сотен новых постов. Если не было сенсационного заголовка или там не писались ответные сообщения, которые бы обновляли пост, то такие посты чаще всего на главной странице держались от силы несколько секунд. Чисто из любопытства Ван Юй открыл данный пост. Содержание было весьма простым. Там был прикреплен видеоролик продолжительностью 3 минуты 25 секунд. «Красавчик! Классная песня!» Ван Юй пренебрежительно скривил рот и кликнул мышкой на видеоролик. Он решил посмотреть видео и пойти спать. Если в видео содержалась какая-то реклама, то его, естественно, требовалось безвозвратно удалить. Видео открылось, и из динамиков ноутбука раздались звуки гитары и пения. Ван Юй вздрогнул от испуга, немедленно нажав на паузу, робко взглянул на уже давно спавшего сожителя, затем воткнул в ноутбук наушники, которые ему не особо нравились, и продолжил. Видео снималось на телефон. По записи отчетливо было видно, что оператор снимал скрытно. Объектив камеры то и дело вздрагивал, качество звука тоже было не совсем качественным. У Ван Юя был богатый опыт в этом деле, и он знал, что такое скрытая съемка. Сначала он думал, что там будет какая-нибудь реклама, но судя по съемке это была не постановка. Окружение выглядело настоящим. Камера снимала молодого человека на сцене бара, который исполнял песню. Он был одет в голубую футболку и джинсы, в руках держал гитару. Внешне он действительно был красив, но не настолько, чтобы всех поражать своей внешностью. Что по-настоящему тронуло Ван Юя, так это звуки песни. «Прежде ты всегда была осторожна, ты попросила меня одолжить тебе ластик, ты невольно сказала, что тебе нравится быть со мной». Чистая, ясная любовь тронула человека, оставляя в нем осадок сожаления. Он ненароком был задет за живое. В один миг в голове всплыло бесчисленное множество событий прошлого. Лишь прослушав небольшой кусок, Ван Юй сидел, как идиот. Он вспомнил свою соседку по парте в средней школе. Это была прелестная застенчивая девочка, которую он обижал и никогда с ней не мирился. Он уже давно забыл о ней. Кажется, она как-то говорила, что ей нравится находиться с ним вместе. Однако в то время Ван Юй не понимал чувств девочки. Сейчас же Ван Юй до сих пор был одиночкой. Короткий видеоролик длиной 3 минуты 25 секунд очень быстро закончился. Ван Юй без раздумий снова его воспроизвел. Однако он слушал снова и снова. Прослушав 5 раз, Ван Юй остался неудовлетворенным, потому что он слушал незаконченную песню. В итоге он открыл поисковик и набрал слова песни, чтобы по ключевым словам найти ее. Ван Юй не ожидал, что он не найдет такую же или даже похожую песню. Неужели оригинальная песня? Ван Юй не мог в это поверить, но факты говорили за себя. А автор поста не оставил никаких зацепок, например, как называлась композиция. Ответные сообщения тоже пестрили бесполезной информацией типа «мелодично», «что за бар» и «впрямь красавчик». Не было никаких ответов, которые он хотел получить. Поразмыслив, он ответил в посте: «Неплохая песня, всем ее рекомендую. Заодно хотелось бы узнать, как называется песня, прошу автора поста сообщить. Спасибо». Пользуясь полномочиями модератора, Ван Юй добавил к посту лучшие поощрения. Он немного помешкал и присвоил орден «Рекомендация модератора». Если посту в разделе форума присваивался орден «Рекомендация модератора», то в течение суток пост прикреплялся на главной странице раздела, и все его видели. Такой высококлассный орден не являлся неограниченным. Права Ван Юя стояли на отметке 10, то есть каждый месяц он мог присвоить орден «Рекомендация модератора» только 10 раз. Самым важным являлось то, что прикрепленный пост с рекомендацией обсуждало несметное количество людей. Поэтому дорожившие своей репутацией модераторы не могли просто так присваивать орден рекомендаций. Ван Юй не сожалел о своих действиях. Он еще раз просмотрел видеоролик, а затем молча выключил компьютер и лег спать. Всю ночь он ворочался с боку на бок. Раннее утро понедельника выдалось пасмурным. Моросил дождь. Лучень, как и прежде, встал очень рано. Умывшись и почистив зубы, он надел спортивную одежду и кроссовки, которые недавно купил, и пошел на улицу заниматься зарядкой. С тех пор, как Лучень оставил учебу и один перебрался в столицу, он по-настоящему не тренировался. С одной стороны, ему не хватало времени на тренировку, а с другой стороны, отсутствовали деньги. Существовало знаменитое выражение «бедняк занимается наукой, а богач военному искусству». Если желал закалиться, то требовался здоровый организм. Сперва нужно было гарантировать себе нормальное питание. Здоровая еда и напитки были способны выработать прочные и крепкие мышцы, а иначе наоборот будет больше ущерба, чем пользы. Из-за его 2 ежедневных работ времени на отдых почти не оставалось. Также он питался не по распорядку дня, в основном кушая лапшу быстрого приготовления. Все это не особо хорошо влияло на Лучэня. Сейчас все было по-другому. Лучэнь обрел новые цели в жизни, и у него были амбиции. Чтобы реализовать свои цели и амбиции, одного крепкого здоровья было недостаточно. Лучэнь бежал вдоль набережной до парка. Капли дождя били ему в лицо. Пробежав часть пути, он закончил пробежку и по памяти начал разминать мышцы и кости. Скелет 22-летнего Лучэня уже сформировался. Его мышцам не хватало гибкости и прочности. Те движения, что всплывали в его памяти, не так-то просто было выполнить. Выполнив лишь несколько простых движений, Лучэнь ощутил, будто по его телу начало ползать бесчисленное множество муравьев, которые кусали его. Стало так нестерпимо, что хотелось лечь на землю и отдохнуть, но Лучэнь крепко держался. Было хорошее выражение: «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Никто не достигал успеха легким путем. Лучэнь владел сокровищницей из мира сновидения и не желал быть обычным паразитом, который бы растрачивал деньгами налево и направо, сквозь кровь и пот к успеху. Лу Чэнь добросовестно закончил установленные движения, несмотря на то, что вся одежда пропиталась потом, а конечности постепенно онемели. Он игнорировал удивленные взгляды других тренировавшихся людей и крепко держался под моросящим дождем. Когда тренировка подошла к концу, он уже собирался рухнуть от усталости на землю, чувствовал, как будто тело не принадлежало ему. Он не мог сразу сесть и отдохнуть. Нужно было через медленную прогулку выпустить всю усталость из тела. Если бы не крепкая воля, он бы не смог так настойчиво продолжать. Еще несколько лет назад, когда семья Лу Чэня занимала хорошее материальное положение, он бы не смог извести себя до такой степени. Кончина отца и жизненные невзгоды отточили настойчивость и упорность. Лу Чэнь не склонился перед судьбой, поэтому он намного взрослее вел себя, чем его сверстники, и лучше осознавал драгоценные моменты. Воспоминания по тренировке пришли от Мо Жэня, актера в мире сновидений. Он владел необычным актерским мастерством и блестящими талантами, однако все время играл на вторых ролях, выделяя остальных на его фоне. Воспоминания Мо Жэня сообщали Лу Чэню, что, если он будет неуклонно тренироваться по этим движениям, то его тело станет более гибким и сильным и будет способно выполнять такие движения, которые обычные люди не в состоянии сделать. Лу Чэнь был в этом твердо уверен. Тяжелые шаги постепенно стали легкими, позволяя приятному теплу расползтись по всему телу. Это была ответная реакция мышц и костей после старательной тренировки. Он переключился с прогулочного шага на бег. Не возвращаясь домой, Лу Чэнь побежал на свою дневную работу. Побежал, чтобы уволиться оттуда. Глава 18. Самая важная работа. 18. Самая важная работа. Процесс увольнения прошел успешно. Вчера Лу Чэнь позвонил и известил директора заведения о своем решении. Так как он являлся внештатным работником с почасовым окладом и не подписывал никакой официальный договор, то не имел никаких гарантий, а, следовательно, и ограничений, поэтому он мог в любое время уйти с этой работы. Директор заведения испытывал досаду, потому что Лу Чэнь более полгода рьяно и добросовестно работал в КФЦ, никогда не опаздывал, не уходил раньше положенного времени, показывал себя лучшим работником. К сожалению, в настоящее время не так много людей соглашались работать в ресторане быстрого обслуживания на долгий срок. Поэтому директор заведения после нескольких неэффективных уговоров остаться, не стал ставить Лу Чэня в затруднительное положение, а искренне высчитал зарплату за этот месяц. Свернув тонкую стопку бумажных купюр, Лу Чэнь без всякой грусти ушел. Лу Чэнь, братец Лу. Он только вышел на тротуар, как из-за спины внезапно донесся взволнованный крик. Лу Чэнь невольно обернулся и увидел девушку, одетую в униформу продавца КФЦ. Она быстро преследовала Лу Чэня и, пока бежала, выкрикивала: «Подожди!» Лу Чэнь изумился. «Чэнь Синь, ты меня искала?» Девушка по имени Чэнь Синь работала вместе с Лу Чэнем. Хотя она и была его моложе, но проработала она здесь гораздо дольше. Лу Чэнь не особо с ней общался. Он лишь знал, что она была родом из Сычуани, в столице жила уже 2-3 года. Обычно они друг с другом не особо много разговаривали, перекидывались несколькими приветствиями и не более. Чэнь Синь стремительно бежала, на бледном лице показался здоровый румянец, который делал ее еще красивее. Она остановилась перед Лу Чэнем и, не посмев взглянуть ему в глаза, спросила: «Ты уволился?» Лу Чэнь улыбнулся и ответил: «Ага, я нашел другую работу, поэтому здесь уже не работаю». Чэнь Синь наконец-то подняла голову, в глазах отчетливо прослеживалось разочарование. Она закусила губу и тихо спросила: «Ты ведь еще будешь дальше жить в столице?» Лу Чэнь растерялся. Он не был полным идиотом, а выражение лица Чэнь Синь было таким ясным. Как такое выражение лица можно было не понять? Только Лу Чэнь никогда и не думал, что он мог понравиться Чэнь Синь. Он чрезвычайно мало мог что-нибудь вспомнить об этой девушке, ведь они только перекидывались небольшими диалогами в рабочее время. Слегка помедлив, Лу Чэнь кивнул: «Да, если не случится никаких непредвиденных ситуаций, я останусь в столице навсегда. Я не могу уйти с моей нынешней работы». На лице Чэнь Синь показалась радость, она сказала: «В таком случае не мог бы ты оставить мне свои контактные данные?» Несмотря на то, что Лу Чэнь ничего не чувствовал к ней и принимал ее только за коллегу по работе, в этот момент ему не хотелось разочаровывать девушку, поэтому он согласился. «Хорошо, добавь меня в Фиксун, позже мы сможем связаться». Лу Чэнь сообщил Чэнь Синь свой номер в Фиксун. После того, как Чэнь Синь записала номер в телефон, Лучень помахал ей рукой и распрощался, но пройдя немалое расстояние, он ненароком обернулся и заметил, что силуэт стоял на прежнем месте. В мегаполисе с 30-миллионным населением люди встречались и расставались так быстро. Вернувшись в свое скромное жилище, Лучень первым делом вымыл лицо. Он умылся ледяной водой, чтобы заставить себя успокоиться и как следует обдумать дальнейшие действия. Увольнение из КФЦ, разумеется, не было импульсивным шагом. Прибыль от этой работы была небольшая, на нее уходило все дневное время, поэтому не было никакой необходимости продолжать там дальше работать. Лучень считал, что самой важной работой в настоящий момент являлось упорядочивание сокровищницы из воспоминаний. Огромное множество классических песен имело несметное количество превосходных трогательных историй. Эти воспоминания появились так внезапно. Несмотря на то, что они глубоко запечатлелись в его голове, однако Лучень не мог быть полностью уверен, не пропадут ли они внезапно в один прекрасный день и не оставят лишь пустые сладкие мечты. Поэтому упорядочивание, записи хранения вещей из его памяти, несомненно, стояли на первом месте. Как только Лучень умыл лицо, его голова прояснилась, как никогда. Он сел за письменный стол, включил компьютер, достал бумагу и ручку. Сначала он набросал примитивную таблицу. Он провел простую классификацию по песням из воспоминаний. Сперва разграничил на большие разделы: любовные песни, рок, народные песни, музыкальные темы из кино, китайский стиль, веселые песни. Затем большие разделы разграничил на малые разделы. Например, любовные песни по эмоциям делились на нежные, уносящие к воспоминаниям, тоскливые, горестные, счастливые, а также песни, где мужчина и женщина пели дуэтом. А, например, народные песни делились на студенческие песни, городские песни, деревенские песни, независимые песни и так далее. Что касается рока и веселых песен, то они содержали различные жанры. Чем больше Лучень писал на бумаге, тем отчетливее становился ход мыслей. Он сделал большой шаблон для рисунка по памяти. В шаблоне он выделил множество пробелов для напоминания, после чего мог медленно заполнять пробелы. Не думая о том, что написать, он полностью следовал своим желаниям. Таким образом, в полной мере можно было избежать ошибок и недочетов памяти. После окончания первого этапа в заполнении шаблона, дальнейшая работа стала по-настоящему трудной. Для каждой песни требовалось сочинить музыку и слова. Отчетливые воспоминания о песнях позволяли Лучню неплохо играть на гитаре и петь их. Переписывать было очень легко, но многие песни после одного-двух раз прослушивания требовали немало сил на их восстановление. Еще была аранжировка. Кто-то некогда говорил, что, если умеешь писать только мелодию, но не разбираешься в аранжировке, то ты занимаешься не настоящим сочинительством музыки. Это высказывание, возможно, было сказано в пылу, но не утрачивало смысл. Аранжировка как раз являлась самым большим недостатком в музыкальной стороне Лучня. Он имел очень ограниченные представления об аранжировке. Ограниченный опыт также шел из воспоминания исполнителя Сюйбо, который обладал блестящим музыкальным талантом, но его талант проявлялся в пении и игре на гитаре, а писать аранжировки у него не особо получалось. Классические произведения в воспоминаниях Лученя зачастую имели изящную аранжировку, а порой и даже идеальную аранжировку. Умелая аранжировка делала мелодию еще более трогательной, являлась ключевым фактором, без которого классическое произведение не могло быть закончено. Богатое музыкальное сопровождение требовало сочетания большого количества инструментов. Если бы Лучень хотел переписать ее на бумагу, это стало бы невозможным заданием. Лучень, безусловно, мог поручить кому-то другому завершить задание с аранжировкой. Китайская поп-музыка очень процветала. Композиторы, в совершенстве владевшие аранжировкой, наблюдались на каждом шагу, просвещенных людей имелось в избытке. Но эти композиторы вряд ли бы сумели превосходно следовать требованиям Лученя, поэтому он еще больше задумался о том, чтобы самому постараться овладеть умениями и техникой по аранжировке и чтобы в итоге классические произведения выходили из его рук. Лучень никогда не задумывался о том, что в будущем без всяких усилий будет продавать композиции из воспоминаний, чтобы всю оставшуюся жизнь жить припеваючи. Он был еще очень юн, имел большие желания и стремления, очень надеялся, что через упорную борьбу осуществит заветную цель. Что касается настоящего, то с аранжировкой пока стоило повременить. Чтобы ей обучиться, потребуется немало времени. Лучень открыл мастер создания песен и начал сегодняшнюю работу. Время незаметно утекало. В маленькой комнате стояла тишина, лишь стук по клавиатуре и щелчки мышки то и дело раздавались. Случайно можно было еще услышать вращение охлаждающего вентилятора старого компьютера. Одна песня за другой воспроизводились в руках Лучиня, затем сохранялись согласно классификации. Несколько важных песен он отправил в музыкальное хранилище Великого Китая для запроса авторских прав и регистрации, чтобы не возникло никаких юридических вопросов по авторским правам. Это было очень важно, так как в кругах популярной музыки очень часто поднимались споры и шум насчет авторских прав на песни. Расходы на запрос и регистрацию в музыкальном хранилище Великого Китая были очень высокими. Настолько высокими, что многие деятели в музыкальных кругах выражали свое сильное недовольство, но никто не подвергал под сомнение авторитетности доверия этого сайта. На самом деле Лу Чэнь мог очень легко сэкономить деньги. Требовалось лишь опубликовать написанные им песни на крупных музыкальных форумах или музыкальных сайтах, заплатить несколько десятков юаней на регистрацию авторских прав и можно было в принципе гарантировать, что у тебя были права автора. Но стоимость его песен была слишком высока. Лу Чэнь не являлся человеком с узким кругозором. Как и прежде, когда он не подписал договор, наносивший вред авторским правам по оригинальным произведениям, он еще больше обращал внимание на потребность дальнейшего развития. К тому же сейчас у него имелись деньги для регистрации авторских прав. Доля выплат в Красодневе и донат на трансляциях являлись его уверенностью в себе. Он вкладывал всю душу, усердно работая перед компьютером, вплоть до того, как его живот начал урчать. Только тогда Лу Чэнь вышел из самозабвенного состояния, невольно пощупал истощенный живот. Он посмотрел на время, что высвечивалось на экране компьютера. Оказывается, уже было 12 часов дня. Лу Чэнь не находил слов. Он не думал, что просидит так долго и что живот настолько изголодается, что неизбежно выведет его из обычного состояния. Следовало иметь в виду, что он не завтракал с 8 часов утра. Умственная деятельность и трудовые затраты были огромны. Лу Чэнь покачал головой, встал, спокойно постоял какое-то время, так как его тело окоченело от долгого сидения, и приготовился выйти наружу пообедать. Как раз в этот момент внезапно зазвонил лежавший на столе мобильный телефон. Глава 19. Блокировка. 19. Блокировка. «Привет, Лу Чэнь». Из динамика телефона донеслось радушное приветствие. «Давно не виделись, как поживаешь в последнее время?» Память Лу Чэня мгновенно активизировалась, и в голове всплыло знакомое лицо. Он сразу же рассмеялся и задал встречный вопрос. «Староста Цао, чего это тебе взбрело в голову позвонить мне? Соскучилась по мне?» На той стороне раздался звонкий смех. Лу Чэню звонила староста группы факультета компьютерных технологий Цзинхайского университета Цао Сючжу. В университете на факультете компьютерных технологий девушек училось меньше, чем парней. Цао Сючжу была старостой группы на четвертом курсе. Несмотря на то, что она имела самые обычные черты лица, она всегда выглядела приветливой и отзывчивой, поэтому с одногруппниками у нее были хорошие отношения. Помимо того, что у Лу Чэня и старосты Цао были довольно неплохие отношения, между ними был и другой слой отношений. Именно Цао Сючжу познакомила Лу Чэня с его бывшей девушкой. Когда пара рассталась, она очень долго испытывала угрызения совести. «Фу, фу, фу», Цао Сючжу произнесла, «рядом со мной мой парень. Он передает тебе привет и спрашивает, когда ты вернешься. По правде говоря, ты в последнее время не появлялся в группе, ты еще в столице живешь?» Парень Цао Сючжу тоже являлся одногруппником Лу Чэня, жил в соседней комнате общежития. Обычно они вместе играли в мяч. «Я все еще в столице и постоянно захожу в группу, только анонимно», Лу Чэнь сказал. «Смотрю, как вы каждый день демонстрируете друг другу свою любовь, и не решаюсь ничего сказать. В следующем месяце я вернусь». В следующем месяце Лу Чэнь собирался закончить учебу. Он уже накопил достаточно академических кредитов и возвращался, чтобы получить диплом и принять участие в выпускной церемонии. «Лу Чэнь, так ты в столице, оказывается, научился шуточки шутить», Цао Сючжу злобно произнесла. «Сейчас я как староста должна тебе дать важное задание. К выпускному вечеру 9 июня подготовь номер, чтобы с блеском представить наш курс, и ты обязан получить за это награду. Просишь меня приготовить номер на выпускной вечер?» Лу Чэнь слегка растерялся. «На курсе столько человек, почему выбор вдруг пал именно на меня?» Он не раз и не два выступал на сцене от лица курса. Но выпускной вечер — это было совсем другое дело. В жизни человека такое случалось лишь один раз. Цао Сючжу беспомощно ответила: «Ты же знаешь, все они герои в своих компьютерных игрушках, а выйди на сцену, и уже трусы, поэтому могу только тебя попросить потрудиться. К тому же все они сказали, что ты, Лучень, умеешь петь и играть на гитаре, да еще и привлекателен. Если не ты, то кто?» И все это обернулось против меня. Лучень не знал, то ли смеяться, то ли плакать. Поразмыслив, он ответил: «Идет твоему приказу, староста Цао, я обязан повиноваться, но у меня есть одно маленькое условие». Цао Сючжу стало любопытно: «Что за условие?» Лучень сказал: «В прошлом году все студенты нашего курса выезжали на мероприятие по народному творчеству. Студенческий совет сделал много фотографий. Мне нужны все фотографии со студентками. Неважно, групповые это фотографии или одиночные, мне все нужны». «Что?» Цао Сючжу насторожилась и уже начала выходить из себя, спросив: «Что ты затеял?» Она являлась членом Цзинхайского студенческого совета. Для нее не составляло никаких проблем достать фотографии, но мотивы Лученя были очень подозрительными. Лучень рассмеялся: «Уважаемая староста, ты сказала, что я обязан получить награду. В таком случае мне следует хорошенько подготовиться. Эти фотографии я использую для клипа к песне. Когда видео запустится на сцене, то эффект будет впечатляющим. Так вот в чем дело, неплохая идея». Цао Сючжу, как бы извиняясь, сказала: «Тогда я немного задержусь в офисе, поищу фотографии и перешлю их тебе». У нее был легкомысленный характер, в ней не таилось много замыслов, и она не могла думать о слишком многом. «Ладно». Оба человека немного поболтали и закончили телефонный разговор. Лучень вышел из своей квартиры и пошел наружу хорошенько перекусить. Когда он полностью забил свой желудок, то вернулся назад. Во второй половине дня он продолжил работу и в общей сложности систематизировал 20 песен. Такая эффективность считалась крайне высокой, но все эти песни были хорошо знакомы Лученю в его памяти, поэтому ему не составляло труда заново их написать. По дальнейшим прогнозам должно было стать еще сложнее, требовалось потратить уйму времени. Сейчас для него 20 выдающихся произведений уже хватало с избытком. Он не мог в один миг внезапно состряпать все имевшиеся в его памяти песни. Лучень хотел всеми способами выявить ценность каждой песни. Нужно было достойно обходиться с популярными в мире сновидений классическими произведениями. Лучень отправил 5 песен из 20 имевшихся в музыкальное хранилище Великого Китая для регистрации авторских прав. Не то, чтобы он не хотел зарегистрировать все песни, но у него просто-напросто не хватало денег на электронном кошельке. Для запроса и регистрации авторских прав для одной композиции требовалось потратить 600 юаней. На 5 песен Лучень истратил 3000 юаней. Если бы вчера в баре он не заработал денег, то он бы и вовсе не сумел заплатить за песни. Пока он ругал про себя музыкальное хранилище Великого Китая, он решил открыть звездную площадку и снять деньги со своего аккаунта на случай непредвиденных обстоятельств. Как только он зашел через свой аккаунт, тут же бросилось в глаза уведомление: «Здравствуйте, стример Лу Фэй, вы уже выполнили условия для подписания договора. Пожалуйста, свяжитесь с администратором. Спасибо за сотрудничество». «Что?» Лучень был удивлен и в то же время рад. Только сейчас он обратил внимание на количество подписчиков, которые, оказывается, достигало 10142. На звездной площадке требовалось 10 тысяч подписчиков для подписания договора. Вчера ночью по окончании трансляции у Лученя было всего 7 тысяч подписчиков, а сейчас уже стало 10 тысяч. Но на этот раз Лучень не так сильно изумился, потому что он знал, что такой рост числа подписчиков произошел благодаря войску Лу под предводительством предсказателя Либо, который старательно распространял информацию о Лучине. Это и позволило достичь условия подписания договора. Тронутый и взволнованный Лучень кликнул на администратора во всплывшем уведомлении. Тут же открылось окно чата. На панели чата высветилось ИД Суперадминистратор 002. Лучень: «Здравствуйте, администратор. Суперадмин 002. Здравствуйте, решили подписать договор?» Лучень: «Да. Позвольте узнать, в чем заключаются условия работы». Суперадмин 002: «Я отправлю вам электронный договор для ознакомления». Суперадмин 002: «Если не будет никаких вопросов, тогда, согласно требованиям, распечатывайте договор, подписывайте его и отправляйте в нашу компанию». Лучень: «Ясно». Суперадминистратор 002 отправил Лученю экземпляр документа. Получив документ, Лучень открыл его для ознакомления. Это уже был третий договор за эти несколько дней, который он просматривал. Читая его, он все больше разочаровывался. Этот договор, за исключением положений, касающихся стримера, по содержанию был практически полностью идентичен договору для новых артистов, который когда-то предоставляла Су Цинмы. У него создалось ощущение, что новый договор просто заново переделали. Например, условия по творческим авторским правам, правам на портрет, ответственность за нарушение договора были один в один, только договор подписывался не на 10 лет, а на 5 лет. Один договор не лучше другого. Лучень горько усмехнулся, ведь он изначально надеялся, что сможет подписать официальный договор со звездной площадкой. Тогда бы он получал больший процент от прибыли и имел возможность попасть в рекомендации. Он не стремился зарабатывать миллионы каждый месяц, ему лишь нужно было, чтобы хватало на пропитание и уютную жизнь. А сейчас, судя по всему, он оказался слишком наивен. Суперадмин 002. Прочитали договор, вам срочно нужно дать свое решение, чтобы я мог произвести на вас регистрацию. Лучень подумал и ответил, можно ли внести изменения в этот договор, преимущественно это касается условий по творческим авторским правам. Если бы сторона согласилась внести поправки в требования по авторским правам, тогда бы Лучень, несмотря на суровость других положений, принял бы договор. Все-таки звездная площадка являлась прибыльной платформой, и не следовало ее осуждать за то, что она преследовала свои интересы. Суперадмин 002. Внести изменения, вы многого хотите. На нашей платформе договор для всех стримеров один. Невозможно только ради вас одного внести поправки. Вам дано либо подписать договор, либо отказаться от него. Это же так просто. Такой наглый тон был очень знаком Лученю. То есть все стримеры работали по одинаковому договору? Да это просто чушь собачья. Договоры для знаменитостей и неизвестных артистов были одинаковыми. Тут не нужно было иметь много ума, чтобы понять, что такое невозможно. Судя по холодному и жесткому тону суперадмина 002, он принимал Лученя за новичка, которого можно легко обмануть. Лучень ощутил поднимавшееся внутри его груди пламя и ответил. В таком случае я еще подумаю и пока не буду подписывать договор. Спасибо. Лучень и так не получил желаемого и не хотел все еще больше усугублять, ссорясь с суперадмином. Все-таки он до сих пор желал получать прибыль с платформы, поэтому вежливо отказался. В любом случае без подписания договора Лучень лишь получал меньший процент от прибыли и не появлялся в рекомендациях. Только и всего. Так или иначе, он не мог попусту отдать авторские права на свои оригинальные произведения. Суперадмин 002. Как угодно. Диалог сразу же завершился. Лучень беспомощно покачал головой, испытывая некую подавленность. В следующий миг на экране выскочила надпись, от которой сердце Лученя сначала остыло, а затем чуть не взорвалось от гнева. Системное оповещение. Канал Луфея был временно приостановлен в связи с нарушением правил. Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с администратором. Блокировка. Глава 20. Одна дверь закрыта. 20. Одна дверь закрыта. Системное оповещение. Канал Луфея был временно приостановлен в связи с нарушением правил. Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с администратором. Не стоило и говорить, что Лучень как адекватный умный человек просто не мог вот так наивно посчитать, что он нарушил какие-то правила и это привело к блокировке его канала. Он отказался от требования подписать договор, поэтому был заблокирован суперадмином 002. Не самоуправство ли это? Еще какое самоуправство? Лучень в этот момент чувствовал, как горячая кровь стремительно поступала к нему в мозг. Он изо всех сил сжал мышку и приложил огромную силу воли, чтобы постараться не сломать мышку, потому что разбрасываться в гневе вещами – проявление беспомощности. Сделав глубокий вдох, он превозмог себя и успокоился. Звездная площадка являлась лидером среди платформ по онлайн-трансляции. Она обогнала другие старые знаменитые платформы по количеству пользователей и авторитету, а особенно занимала ведущее место в плане развлечений. Поэтому, естественно, эта платформа обладала слишком большой властью. Заблокировать одного мелкого стримера не составляло для них абсолютно никакого труда. «Хочешь у нас здесь зарабатывать, дружок? В таком случае соблюдай наши правила». Это системное оповещение ясно сообщало Лученю. «Кто со мной, тот процветает, кто против меня, тот погибает». Вот так просто. Лучень еще не сделал окончательный выбор. Если он не склонит свою голову перед ними, Тогда в начатом бизнесе стримера на звездной площадке он подвергнется гибельному удару, и ему будет перекрыт важный источник доходов. Стоило ли склонить голову перед партнером и послушно подписать суровый договор? Лучень сначала открыл одну маленькую программу на компьютере, выбрал запись на полный экран, после чего щелкнул на слово «администратор» в системном оповещении. Снова всплыло диалоговое окно. Собеседником по-прежнему являлся суперадминистратор 002, суперадмин 002. Разрешите узнать, вам требуется какая-то помощь? Пусть даже Лучень от администратора отделял компьютер и интернет, Лучень мог почувствовать, как его собеседник в данный момент сидел с самодовольным видом. Он сдержанно ответил: «Сперва я хотел бы узнать, за что мой канал был заблокирован, суперадмин 002, из-за того, что вы нарушили правила». «Лучень, позвольте узнать, какой конкретно пункт правил?» «Правило, что за отказ подписания неразумного договора следует блокировка, суперадмин 002, можете и так это понимать, таков регламент нашей компании, суперадмин 002, вы должны ясно понять, что еще не поздно раскаяться». «Лучень, сейчас я все очень четко обдумал, суперадмин 002, хм, говорите». «Лучень, пошел ты в жопу, суперадмин 002, что?» «Лучень, я говорю, пошел ты в жопу, пошел ты в жопу, пошел ты в жопу». Такое важное послание, разумеется, надо было 3 раза повторить. Напечатав и отправив это сообщение, Лучень закрыл диалоговое окно, не дал шанса своему собеседнику ответить, поставив его в затруднительное положение. Все тревоги Лученя мгновенно прошли, исчезла без остатка тоска. Он почувствовал небывалое блаженство и неимоверное облегчение. Нет ничего непоправимого. Если не было возможности дальше продолжать работать на звездной площадке, то всегда можно было найти другие места, где своими яркими талантами удастся заработать. Например, Скиспортс, в Халитв удивительная судьба. Одна дверь закрыта, другая дверь открыта. Да и все эти платформы для онлайн-трансляций считались одинаково крутыми. Лучень не верил, что, опираясь на те вещи, что хранились в его памяти, он будет не способен зарабатывать деньги. Тогда бы с какой стати ему пришлось терпеть только несправедливое обхождение, Лучень отчетливо размышлял. Он понимал, что являлся новичком без каких-либо больших связей, начинать непременно будет весьма тяжко и, скорее всего, он столкнется с множеством хлопот и проблем. Но в его сердце отсутствовал страх, потому что он был очень молод и владел самой огромной сокровищницей мира. Эти преимущества являлись его острым штыком, способным пронзить все препятствия, встающие у него на пути. Укрепившись в своей вере, Лучень больше ничуть не тосковал по выходу из звездной площадки и полностью игнорировал недавно всплывшие системные оповещения и диалоговое окно. Затем он открыл Фиксун. Интересно, товарищ суперадмин 002 уже вовсю метал громы и молнии, подумал про себя Лучень, когда входил в Фиксун. В то же время в 2000 километрах от столицы, в Гуанчжоу. Гуанчжоу являлся одним из самых крупных городов в стране. Его население составляло 15 миллионов жителей. Начиная с начала политики реформы и открытости, город до настоящего времени занимал передовую позицию в экономике республики. За несколько десятилетий там основалось бесчисленное множество инновационных компаний и научно-технических групп, поэтому город называли Восточной Силиконовой долиной. Звездная медийная компания, подчинявшаяся звездной площадке, располагалась на 68 этаже 75-этажного высотного здания в деловом центре Гуанчжоу. 2 года назад, когда только впервые создалась новая звездная медийная компания, в ней работали всего 10 сотрудников, которые изо всех сил боролись за существование учрежденной звездной площадки среди многочисленных трансляционных магнатов. Несколько раз компания даже находилась на грани банкротства, но заполучив знаменитую в стране медийную группу «Оранжевое удовольствие», в которую вложили деньги на раскрутку, звездная площадка стала резко популярной. Звездная медийная компания при помощи богатых средств и ресурсов медийной группы ударила по репутации Скиспортс и Халитв, украв у них пользователей. Она полностью сокрушила своих конкурентов. До настоящего момента звездная площадка являлась одним из крупнейших лидеров по трансляции через интернет, и никто не мог ее пошатнуть. Богатая и высокомерная группа «Оранжевое удовольствие» после приобретения контрольного пакета акций выкупила целый этаж в богатом многоэтажном здании для офиса звездной компании. В отраслевом кругу она вызвала сенсацию, показав свои буйные великие устремления. Бац! В офисном отделе управления хозяйственной деятельностью неожиданно раздался звук, заставивший людей подскочить от испуга. Лишь те, кто частенько играл в компьютерные игрушки, сумели различить, что это был звук ударившейся изо всех сил мышки об стол. Многие имели такой опыт в жизни. Убил босс в игре, ломай мышку. Зависла программа, и не сохранился файл, ломай мышку. Полдня качал в высоком разрешении видео для взрослых, а там оказался Спанч Боб, ломай мышку. Установил веб-камеру, чтобы наблюдать за своим малышом, а вместо этого узнал, что жена изменяет с твоим соседом. Ломай мышку. Из-за письменного стола осторожно высунул голову бледнолицый парень и спросил: «Шеф, в чем дело?» Объектом допроса был мужчина 40 лет с худым лицом, маленькими глазками и ястребиным носом. Он выглядел мрачно, как будто только что обнаружил, что ему изменяли. В руке он держал уже испустившую дух мышь. Этот мужчина средних лет работал менеджером в отделе управления хозяйственной деятельностью звездной медийной компании. Его звали Чжаадыпин. Так как звездная компания осуществляла работу сотрудников в открытом режиме, то даже у менеджера не было отдельного кабинета. Он вместе с остальными работниками сидел в одной зоне. Являясь менеджером отдела управления хозяйственной деятельностью, Чжаадыпин, кроме как управления отделом, еще частенько заходил администратором на звездную площадку и занимался там обычными делами руководящего персонала. Его ИД был суперадминистратор 002. Что касается 001, то это был ИД босса, который обычно не появлялся. Чжаадыпин раздраженно ответил бледнолицему парню. Один мелкий стример совсем взорвался. Помогал ему подписать договор, а ему, видите ли, он не понравился. Я хотел заставить его одуматься, а он начал поносить меня. Что? Бледнолицый парень тут же возмутился и закричал. Нынешние новички такие невоспитанные. Какой у него ИД? Я его заблокирую. Посмотрим, не сойдет ли он с ума. Чжаадыпин отмахнулся, сказав: «Ид Лу Фэй, иероглиф Лу из слова материк и иероглиф Фэй из слова самолет, я его уже заблокировал. Подожди, я передам всем данные о нем. Если вдруг обнаружится, что он ведет трансляцию под чужим ником, то его опять постигнет наказание». Лицо управляющего менеджера было кровожадным, а в его тоне слышался гнев. Он только что действительно вышел из себя. Какой мелкий стример не испытает восторг от возможности подписать договор со звездной площадкой, а затем не будет восхвалять всевластного администратора? Такой дерзкий малый, как Лу Фэй, должен быть окончательно заблокирован. Бледнолицый парень лаконично ответил. Ладно, Лу Фэй. Как раз в это время из-за соседнего стола внезапно высунулась еще одна голова. Это был парень в очках. Это не тот ли Лу Фэй, который исполняет свои оригинальные песни? Я, кажется, смотрел в звездном сообществе его видео. Парень в очках на самом деле еще хотел сказать, какие красивые песни были у Лу Фэя, и что у этого стримера был потенциал стать популярной звездой на платформе. Но заметив дурное лицо Чжаадыпина, он ограничился общей фразой и не высказал всего того, что у него хранилось на сердце. Оригинал – это разве редкость? Чжаадыпин презрительно фыркнул и с пренебрежением произнес. На нашей платформе проводят стримы тысячи певцов, и многие из них могут сделать оригинал. Нам нужны настоящие таланты, а не высокомерные новички. Бледнолицый парень кивнул, одобрив. Шеф верно говорит. Чжаадыпин испытал удовлетворение, окинул взглядом парня в очках и произнес. Малыш ли, ты хоть и старослужащий, но некоторым вещам тебе стоило бы поучиться у малыша Вана. Не нужно целый день только пялиться в компьютер. Парень в очках поддакнул, не найдя слов. Бледнолицый парень чувствовал себя довольным, но на лице при этом выражалась почтительность. Ладно, мне пора идти. Чжаадыпин встал и сказал. Малыш Ван, перешли всем данные Лу Фэя и удали всю информацию с форума, касающуюся его. Бледнолицый парень тотчас же побежал. «Хорошо, шеф, гарантирую выполнение задания». Чжаадыпин натряхнул себя по заднице и вскоре ушел. Бледнолицый парень устремился к своему месту работать. Парень в очках незаметно вздохнул и снова присел. Перед тем, как вложить деньги в оранжевое удовольствие, звездная компания, хоть и была маленькой, зато была очень душевной. Администрация и стримеры являлись друзьями и желали оказать поддержку новым стримерам. Сейчас масштаб компании увеличился во много раз, и она имела деньги, но некоторые вещи прекратили свое существование. Опередив своего коллегу, бледнолицего парня, который собирался удалить всю информацию с форума, Парень в очках тайком воспользовался положением администратора и сделал резервную копию данных по звездной группе войска Лу, загрузив эту копию в свое удаленное хранилище данных. Исполняемые Лу Фэйэмты «Мой сосед по парте» и «Золушка» являлись его любимыми песнями. Хорошие песни, которые его трогали, заслуживали того, чтобы существовать. Глава 21. Другая дверь открыта. 21. Другая дверь открыта. Дяденька Лу Фэй, неужели это правда? Так это не ошибка, аккаунт заблокировали, офигеть. Хе-хе, компания крупная, может позволить себе кинуть клиента. Звездная площадка все время строила из себя крутую. Что же мы можем сделать в таком случае? Только создали звездное сообщество и группу Фиксун. Неужели все это развалится? Я сейчас расплачусь. Это просто хамство, не подписал договор, и сразу прибегают к таким крайностям. Вместе мы что-нибудь придумаем. Когда Лу Чэнь Фиксун в группе войска Лу рассказал, что его заблокировали из-за отказа подписать договор, то эта маленькая общительная группка тут же живо отреагировала на эту новость. Все фанаты, кто находился онлайн, повылезали и стали возмущаться. Кто-то резко осуждал хамство и самовольство звездной площадки. Кто-то выражал сожаление, что Лу Чэнь только добился успеха в своем пути, а его уже постигла неудача. А кто-то никак не мог согласиться пойти на мировую. Предсказатель Либо, ничего больше не говорите. Если мы поддерживаем командира Лу, то мы все вместе создадим тему на форуме, где заявим свой протест. Это событие поддастся всеобщей огласке, и на это обратят внимание вышестоящие личности на звездной площадке. Мы заставим их понять, что они не имеют права просто так притеснять даже малоизвестного стримера. Либо появился поздно, но, когда он заговорил, вся группа как будто нашла опору. Все согласились с его предложением и были готовы создать пост на форуме. Лу Чэнь был тронут. Благодарю всех за поддержку, только я не желаю больше оставаться на звездной площадке. Так что не стоит припираться с начальством. Мне придется всего лишь поменять платформу. Эти фанаты были очень радушными и искренними. Лу Чэнь не хотел использовать их в качестве борьбы за свои права. Предсказатель Либо сказал: «Командир Лу, это дело касается не только тебя, но и всех нас. Если ты уйдешь, то и мы оглушительно уйдем. Мы не позволим никому попусту нами помыкать». «Верно говоришь, Либо, ты могуч. Если поддерживаешь командира Лу, то мы поддерживаем и тебя». «Да-да-да-да-да-да, это уже не важно, я уже начал создавать пост, помогайте». «Ладно, давайте вместе воткнем знамя нашего войска Лу в звездное сообщество». Пусть даже Лу Чэнь не пережил три жизни в мире сновидений, в сущности он оставался все тем же пылким юношей. Увидев, как усилилось общественное возбуждение, он тоже этим заразился. «В таком случае сделаем это все вместе. Я записал диалог с администратором и выложил запись в группу на всеобщее использование. В теме можно ее прикрепить в качестве доказательства. Прежде, чем завести диалог с суперадмином 002, ему пришла идея, и он намеренно открыл программу «Запись с экрана», чтобы записать диалог между ними двумя. Отлично. С доказательством вообще отлично выйдет. Я скачал, осталось отправить. Сразимся за звездное сообщество. Я посмотрел и офигел, это же суперадмин 002. Судя по нумерации, это, должно быть, какой-то мелкий босс. Да почихать, большой босс или мелкий босс, он за это ответит. Братья, я с вами навсегда. В бой, в бой, в бой. Несмотря на то, что в фанатской группе Фиксун людей состояло не слишком много, однако члены группы выражали большую сплоченность и проявляли себя боеспособными. К сожалению, их противник был слишком могуч и неуступчив. Члены группы Фиксун зашли на сайт и вскоре обнаружили, что созданная вчера звездная группа уже прекратила свое существование. А когда они прибежали на форум заявить о протесте, только они создали пост, как его тут же удалили. Администрация на форуме работала необычайно быстро, отчего все были просто в шоке. Но удаление постов, это было не главным. Их авторам выдавали мут или даже блокировку, не давая им возможности объясниться. Если бы это была война, то соотношение сил было бы неравным. Члены войска Лу будто пытались преградить путь танку, который тут же безжалостно их расплющивал. Все были в дичайшем гневе, но у них не оставалось способов противостоять. Блять, нашу звездную группу удалили. У-у-у, мой недавно созданный пост сразу удалили, а аккаунт заблокировали. Меня тоже. За форумом неотступно следят администраторы. Видимо, они установили ключевые слова. Как только появляется пост с этими словами, Они сразу о нем узнают. Старые посты тоже подчистую удалили. У них помощники действительно быстрые и довольно безжалостные. Хе-хе, у всех одно и то же. Предсказатель Либо сказал, мне тоже выдали мут, они нам вообще не дают шанса высказаться. Столкнувшись с необычайно могущественной властью сайта, этот местный богач оказался очень беспомощным. Ему лишь оставалось возмущенно выругаться. Ебать, чтобы еще хоть копейку вложить в это место, да никогда. Лучень ответил, для начала остановитесь все, нам нужно снова все обдумать. Он не хотел, чтобы пыл фанатов остывал и при этом не желал видеть, чтобы они расшибали себе головы. Это действительно было неприятное чувство, но лбом стены не прошибешь. Тогда что же делать? В группе изначально царила воодушевленная обстановка, которая одним махом стала мрачной. Немало людей тяжело вздыхали. В таком состоянии, что они могли придумать? Хватит, мы пойдем на другой сайт. Я всегда буду поддерживать командира Лу. Кто-то предложил. Я верю в силы командира Лу. Наше войско Лу не признает своего поражения. Верно, никаких поражений. Как говорил дяденька Лу Фэй, пошла в жопу эта звездная площадка. Ха-ха, пошли они все в жопу. Лу Чэнь читал всплывавшие на экране сообщения, и в душе у него невольно нарастало чувство уюта. В это время член группы Сыт Коралловая Рыбка написал. Уважаемый Лу Фэй, я администратор Вхалитв. Хочу пригласить тебя в качестве стримера на Вхалитв. Ну как, группа тут же взорвалась от сообщений. Чтоб меня, администратор Вхалитв, настоящий или фейк, не надо так шутить. Ха-ха-ха, не думал, что наш командир Лу настолько популярен, что о нем даже знает Вхалитв. Если это правда, тогда можно было бы перейти на Вхалитв. Нежданчик так нежданчик. В нашей группе, оказывается, скрывался агент 007. Не шумите, ребята, дайте слово командиру Лу. Коралловая рыбка ничего не говорил, лишь прикрепил скриншот с интерфейсом администратора на Вхалитв. Этот скриншот вполне доказывал его статус. Предсказатель Либо отправил личное сообщение Лу Чэню. «Командир Лу, хочешь попробовать себя на Вхалитв?» Лу Чэнь за это время накопил немало знаний по трансляциям через интернет. Он знал, что Вхалитв являлась одной из старейших трансляционных платформ в стране и в основном специализировалась на игровых стримах. Больше всего игроки транслировали три самых популярных онлайн-игры – ЦКГ, ЛОЛ, Планетар и Доминатион. Однако старейший Вхалитв в последнее время встречала острую конкуренцию от Сквиспортс и Звездной площадки, которые перетянули на свою сторону многих известных стримеров. А Вхалитв уже было не так популярно, как раньше. Конечно, обедневший аристократ, все равно аристократ. В интернете Вхалитв являлась всеми известным именем. Вхалитв, разумеется, не осталась довольна своим упадком. С одной стороны, оно увеличивало свои инвестиции в собственное расширение, а с другой стороны, тщательно наблюдало за конкурентами. Поэтому появление администратора в группе Лу Чэня было неудивительно. Новые стримеры, не подписавшие договор и имевшие огромный потенциал, вот кого они всеми силами старались завлечь к себе. Рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Будет ли вступление Лу Чэня в Вхалитв являться верным решением? Предсказатель Либо тоже выразил свое беспокойство. Лу Чэнь поразмыслил и прямо в групповом чате ответил. «Мне и Вхалитв подойдет. Но, если условия договора будут суровыми, я не подпишу его». Это была его непременная защита. Он не хотел повторить ту же ошибку, что и со звездной площадкой. Коралловая рыбка ответил. «Уважаемый Лу Фэй, я видел, чему ты подвергся на звездной площадке. Наши Вхалитв не настолько жестоко, но у меня нет высоких полномочий. Назови конкретные условия договора, которые тебя не удовлетворяют, и я обсужу их с менеджером из отдела управления хозяйственной деятельностью, а затем отвечу тебе, как тебе такое. Помимо этого, я беру на себя ответственность за то, чтобы все члены группы войска Лу имели на Вхалитв тот же ранг, что и на звездной площадке, потому что я тоже член войска Лу». В конце он прикрепил смайлик. Ранги аккаунтов практически совпадали на всех трансляционных платформах. Помимо обычных пользователей, они в основном делились на 5 ступеней. Бриллиант, золото, серебро, черное железо и бронза. 5 ступеней в свою очередь делились на 9 уровней. И, 2, 3, 4, 9. Повышение ступеней и уровней зависело от накопительных баллов, которые получались от внесенного доната. Например, предсказатель Либо имел золото 2. Это означало, что на звездной площадке он потратил 200 тысяч звезд. Он становился в ранг мелкого богача. Обычно, когда менял трансляционную платформу, нужно было заново накапливать баллы, но некоторые платформы ради привлечения клиентов обещали им дать тот же ранг. В таком случае золотой пользователь на звездной площадке при уходе с нее оставался с золотой ступенью. Пользователи с высоким рангом получали некоторые льготы и права. Очень часто многие стримеры стремились заполучить таких пользователей. Только раньше таким способом привлечения пользовались мелкие трансляционные платформы, а крупные платформы пренебрегали этим. Сейчас коралловая рыбка сам это предложил, пояснив, что в последнее время дела в Халид шли не очень хорошо. Однако это позволило Лучиню убедиться в искренности собеседника. Тот действительно не лгал. Лучень набрал на клавиатуре одно слово «идет». Он уже принял решение, что, если договор с Вхалитф не будет суровым, то там он начнет свой карьерный путь. Глава 22. Вхалитф. 22. Вхалитф. Гуанчжоу. Научно-технический парк. Здание Б3. 15-й этаж. Главное управление научно-технического предприятия Вхали. Научно-техническое предприятие ООО Вхали было основано в 2007 году и являлось локализованным предприятием по интернет-технологиям, в основном распоряжалось онлайн-играми, видео, мультипликациями и другими проектами. В июне 2012 года оно официально запустило в онлайн-эксплуатацию Вхалитф, которая стала одной из первых в стране трансляционных платформ. В то время трансляционные платформы только осваивались. При энергичной поддержке научно-технического предприятия в Вхали ТВ развивалось стремительными темпами, особенно в плане игровых стримов. С помощью таких популярных игр, как CKG, LOL и Planetar и Domination, данная платформа захватила более 70% рынка и сформировала в большом количестве первоклассных стримеров. Но по мере того, как разрастался такой вкусный торт, как интернет-трансляции, все больше акул этого бизнеса обращало взор на эту сладость. Вхалитф подверглась яростной конкуренции. Многие его популярные стримеры были привлечены на другие платформы за более высокую плату, а популярность Вхалитф стала непрерывно падать. В такой ситуации высшее руководство Вхалитф все еще мертвой хваткой держалось за игровые стримы, игнорируя развлечения, быт и другие программы для стрима. Это привело к тому, что платформа стала терять долю рынка. Некоторые ее даже стали называть «соленая рыба». Вхалитф, естественно, не желала, чтобы его воспринимали как соленую рыбу. Поэтому высшее руководство обдумало свои ошибки и обновило неэффективный управленческий персонал, усердно борясь за ресурсы с такими конкурентами, как звездная площадка и Skyspars. В итоге Вхалитф с трудом, но удержалась от развала. Более 65% дохода научно-техническому предприятию Вхали приносило Вхалитф, поэтому филиалы и главное управление веб-сайта занимали служебные места на том же этаже. Там работали более 100 человек.